357. Много уступок сделано человечеством, чтобы стереть действенные основания учений жизни. Ради сравнительных уступок можно лишить лампаду фитиля и изумляться пожару от разлитого масла. Лампада мира разлита, и можно на горах сохранить сокровенное чудо жизни, можно двумя основаниями удержать пожар — иерархией и психической энергией.